Остров Буян. А теперь нам вышел срок, едем прямо на восток, мимо острова Буяна в царство славного Салтана. Пушкин. Об острове Буяне откуда знаем? Из пушкинской сказки, конечно же. Затвердили еще в младенчестве о чудном острове белки, грызущие орешки с золотыми скорлупками, корабельщиках, объехавших весь свет, приехавших навестить Салтана. Подобно весеннему ливню сыплются радостные и светоносные слова от качиха с поварихой, сватей бабой бабарихой. Около царя сидят и в глаза ему глядят. Помню пушкинскую сказку, сколько себя помню. Мать ее читала мне, когда я под стол еще пешком ходил. Я видел своими глазами богатырей, выходящих из морской пучины. Слышал, как шумят волны, хотя перед глазами была Волга, а не море. И до сих пор в ушах звенит полет шмеля. Это когда ехал, самому теперь с трудом верится, сидя на козлах рядом с извозчиком, после оперы ночью. Спустя полвека вспоминаю о сказочном действии Римского-Корсакова, объединившего Пушкина, отеческое предание, звуки и краски Древней Руси и Восток. Все это невыразимое чародейство выражалось двумя словами «остров Буян». Бревенчатый дом наш стоял чуть в стороне от города, в заречной слободе стороне, омываемой волнами Волги и Костромки. Последняя брала начало в лесных ручьях, под Солигаличем, чистых, как слеза. Весной по Костромке плыли плоты, и каждый день ударял плицами пароходик под именем Буян. Он шел до буя города, того самого, который упоминается в поговорке, известной еще Некрасову. «Буй да кадуй, черт три года искал». Произнося эти слова, взрослые безнадежно махали рукой, подчеркивая, что буя не сыщешь. Место было действительно глухое. Помню, как приезжавший к нам погостить дядя Николай рассказывал, что в деревнях парни и девушки бросают в воду соломенное чучело, называемое Костромою, языческое божество весны и смерти. И это, подчеркиваю, в 20 веке, при жизни отцов и при нашей. В половодье Волга и Костромка образовывали бесконечный водный простор. Я стоял на берегу, где ты, остров Буян. Позднее я узнал, как трудно провести разделительную черту между тем, что есть и что видится, между явью и миражом. Началась война, и костромское детство, как и царство славного пушкинского Салтана, надолго исчезло из глаз. В окопах в ледяную ночь не верилось, что на земле когда-то был благодатный мир, и что нам, детям, рассказывали сказки и покупали шоколад. Остров Буян растаял в памяти, словно сказочный город-леденец, погрузился в волны, как неведомый китиш, исчез, как цвет папоротника во тьме купальской ночи. Уплыла соломенная дева, по вешней воде, не сыщешь теперь Кострому язычницу. Коротая время окопного сидения, я спорил со знатоком мифологии, одетым в солдатскую шинель, где, если верить мифам, находился сад Гесперид, золотые яблоки, в котором сторожил дракон. Нас возвышающий обман так бывает нужен в трудные дни. После войны, когда я, юнец, перебрался из древней Костромы в еще более древний Владимир на Клязьме, я начал вновь собирать книги. Появилось на моем столе обстоятельное издание «Сказки и легенды пушкинских мест», записи сказочных сюжетов, бытовавших в местах, где жил поэт. Что же поэт взял в дело? Чем одарила поэта родная стихия, воплощенная в образе Арины Родионовны, няньки, сказочницы и певуньи? Пушкин, как мы все знаем, был с измальства завзятым читателем. Из сказок и легенд пушкинских мест видно, что даже такие поэтические жемчужины, как, например, «Свет зеркальца», да и другие, бытовали устно в святых горах. Вспомнились при чтении и слепцы, певшие стихи, их Пушкин слушал у стен Святогорского монастыря. Но, к моему разочарованию, в записях, сделанных через 100 лет, как их слышал Пушкин, когда сказочное предание само по себе иссякло и ослабело, в книге «Буян острова», увы, не оказалось. Комментаторы пушкинских сказок, знающие все на свете, от Шахерезады до напевов Арины Родионовны на этот счет тоже помалкивали, но память имеет запасники. Я зрительно сознавал, что где-то кроме Пушкина я все-таки читал не только о бочке, плывущей по морю с царевичем, но и о Буян-острове. Перечитал древнерусские повести. У Даниила Заточника сказано: «Дивия за Буяном кони поствите, тако и за добрым князем воевате». Здесь Буян – холм или гора, возвышенное место. Позднее называли Буяном любое место для выгрузки товаров, чаще пеньки, сала, льна, кож. Как только я об этом подумал, прямо-таки в печатном виде представился текст, прочитанный или слышанный мной давным-давно, в детстве, еще в Костроме. «На море, на океане, на острове, на Буяне девица красным шелком шила, шить не стала, руда кровь перестала». Заговор прекращает, по поверью, истечение крови. Если повторить его трижды, заговор — отговорить, то есть надо произнести, промолвить заклятие, наговор. Эти слова имеют силу осуществить желаемое. Сила слова, как замечает исследователь, заключается в самом слове и времени, когда оно произносится. Вот где оживала Русь языческая. Ведь заговор, как считают исследователи, сокращенное изложение мифа, языческая молитва, которую знали волхвы-ведуны. Кровь останавливали словом издавна, вначале зычным голосом, а в конце шепотом говорилось. «На море, на океане, на острове, на Буяне лежит бел горюч камень Алатырь. На том камне Алатыре сидит красная девица, швея-мастерица. Держит иглу булатную, руду желтую, зашивает раны кровавые. Заговариваю я раба такого-то от порезу. Булат, прочь отстань, а ты, кровь, течь перестань». Конечно, нельзя с полной уверенностью утверждать, что перед нами происточник названия Пушкинского сказочного острова, но поразмыслить об этом следует. Тут и девица, и игла, и остров Буян. Все, что вошло в наше сознание пушкинскими сказочными строками. «Написанное до меня написано мною», — говорил Гёте. «Чем больше погружаешься в мир заговоров и заклинаний, тем сильнее ощущаешь магию слова, его колдовское могущество». Привороты, отвороты, обереги, наговоры, присушки и отсушки. Слово должно быть не просто произнесено, но должно оказать немедленное действие. «Будьте слова мои крепки и липки до веку, нет моим словам переговора и недоговора». Магия слова влекла манила к себе, обещая успешную охоту на белых и серых зайцев, куниц и лисиц, и даже любовную присуху. Вот тут-то и вспоминается остров-гора, который должен был назвать тот, кто решил ворожить. «На море, на океане, на острове Буяне живут три ветра, три брата, один северный, другой восточный, третий западный. Навейте, нанесите, вы ветры, печаль, сухоту, рабе Божией такой-то, чтобы она без меня дня не дневала, часа не ночевала». Итак, обиталище ветров — тот же Буян. Язычник взывал к воде, ветру, огню, но раб Божий — явно христианская формула. Связь верований в благодетельные или вредные силы в кратком заговоре особенно очевидна. Еще раз случилось у меня так, что снова прозвучало название острова Буяна. В 70-х годах литературные скитальчества не раз приводили меня в Варшаву на берега Вислы. Едва ли какой другой город Восточной Европы так достоин сравнения с Фениксом. Сгорающие и возрождающиеся из огня птицы с красными и золотыми перьями. О, эти милые уголки старого места, возникшие на руинах и пепелищах, вас нельзя не любить. О, колдовское звучание женских польских имен. Маска негра смотрит с каменной стены, и все дышит такой невозмутимой прочностью. Неужели вчера все это лежало в развалинах? Ярослав Ивашкевич, романист, знаток романских и славянских культур, конечно же, посоветовал мне держать путь на Краков, древнюю польскую столицу. В дороге читаю античных авторов, совершавших далекие путешествия. Рассказывая о невероятных приключениях, народах и землях, сочинитель ощущал себя Одиссеем или Энеем, героем Гомера или Вергилия, Лукиан из Самосаты. Поздний античный мыслитель и сатирик так пародировал описание собратьев-путешественников в правдивой истории. Перейдя реку в мелком месте, мы натолкнулись на удивительный род виноградных лоз. Начиная от земли, ствол был свеж и толст, выше же он превращался в женщин. Они целовали нас в уста. Кого они целовали, тот сразу пьянел и становился безумным. Им страстно хотелось соединиться с нами любовью. С книгой, замечу попутно, дорожная скука невозможна. У меня своя тропа. Один на один в совершенно пустынном зале стою я лицом к лицу с тем, кого давно хотел повстречать. Кто же он, смотрящий на четыре стороны света? Я обращаюсь с вопросом к внезапно появившемуся музейному служителю, старому жителю Кракова. Он, как мне кажется, безмерно рад, что в этот ранний час в музее посетитель. «Идол стар», — любезно поясняет служитель музея, — «у него прихоти. Тысячи лет, что поделаешь, даже по историческим меркам срок немалый. Да и капище он давно покинул. Как же мне ему представиться? Скажите, что вы с острова Рюген, принесли привет от балтийских меловых склонов. Ведь там, на северном островном мысе, было древнее капище, священное место язычников». «О нем писал саксон-грамматик?» «Да, конечно. Значит, речь идет о Буяне-острове, острове русских сказок, о царстве пушкинского Салтана?» «Да, там стоял бог Вендов Славен Световид, один из главных богов западных славян. Что я наделал? Боже, что я сотворил?» Едва подлинное название острова моего детства, услышанное впервые в моей Костроме, было произнесено, как идол кивнул мне головой. Что мне оставалось делать? Оставаться невежливым? Притвориться незнакомым? Я сказал: «Здравствуй, Световид». Но он ли передо мной? Говоря откровенно, меланхолически заметил музейный служитель, вы видите сбруческого идола, кумира бесписьменной поры. Он, конечно, родной брат Световита. Добрый он или злой, смотря по тому, как с ним обращаться. Я подумал о том, что в наше время поэт коротко беседовал под Москвой с солнцем и даже приглашал светило на чай. Почему бы и мне, не опасаясь злыдней, не потолковать с братом Световита?